Никто не погиб от него иначе, как на войне, если не считать Афрания с Фавстом и молодого Луция Цезаря. Но они, как полагают, были убиты не по воле Цезаря, хотя первые двое, уже будучи однажды им прощены, снова подняли против него оружие, а третий огнем и мечом жестоко расправился с его вольноотпущенниками и рабами, перерезав даже зверей, приготовленных им для развлечения народа. Наконец, в последние годы он даже позволил вернуться в Италию всем, кто еще не получил прощения, и открыл им доступ к государственным должностям и военным постам. Даже статуи Луция Сулла и Помпея, разбитые народом, он приказал восстановить. И когда впоследствии против него говорилось или замышлялось что-нибудь опасное, он старался это пресекать, но не наказывать. Так, обнаруживая заговоры и ночные сборища, он ограничивался тем, что в эдикте объявлял, что это ему небезызвестно. Тем, кто о нем злобно говорил, он только посоветовал в собрании больше так не делать. Жестокий урон, нанесенный его доброму имени клеветнической книжкой Авла Цицины и бранными стишками Пифалая, он перенес спокойно, как простой гражданин. Однако все это перевешивают его слова и дела иного рода. Поэтому даже считается, что он был повинен в злоупотреблении властью и убит заслуженно. Мало того, что он принимал почести сверх всякой меры, бессменное консульство, пожизненную диктатуру, попечение о нравах, затем имя императора, прозвание отца Отечества, статую среди царских статуй, возвышенное место в театре. Он даже допустил в свою честь постановление, превосходящее человеческий предел. Золотое кресло в Сенате и суде, священную колесницу и носилки при цирковых процессиях, храмы, жертвенники, изваяния рядом с богами, место за угощением для богов, жреца, новых луперков, название месяца по его имени. И все эти почести он получал и раздавал по собственному произволу. В свое третье и четвертое консульство он был консулом лишь по имени, довольствуясь одновременно предложенной ему диктаторской властью. Взамен у себе он каждый раз назначал двух консулов, но лишь на последние 3 месяца, так что в промежутке даже народные собрания не созывались, кроме как для выбора народных трибунов и эдилов, ибо и преторов он заменил префектами, которые вели городские дела в его отсутствии. Когда один консул внезапно умер накануне Нового года, он отдал освободившееся место одному соискателю на несколько оставшихся часов. С таким же своевластием он, вопреки отеческим обычаям, назначал должностных лиц на много лет вперед, даровал 10 бывшим преторам консульские знаки отличия, ввел в Сенат граждан, только что получивших гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов. Кроме того, заведовать чеканкой монеты и государственными податями он поставил собственных рабов, а управление и начальство над оставленными в Александрии 3 легионами передал своему любимчику Руфину, сыну своего вольноотпущенника.